Глава 22. Волшебство любви. Вот я опять расскажу историю из моего собственного детства. В общем, это, если так подумать, не совсем и история. Скорее, воспоминания, блистающие в темноте детства, откуда мы все по-настоящему выходим только к 6-7 годам. Помнится мне и сейчас, как летом шел холодный дождь, и я сидел в кресле такой маленький-маленький, а все вокруг казалось очень большим. У всего был масштаб, у всего было величие. На кухне пахло кофе, мамка мне обычно капельку наливала черного кофе, как я хотел, чтобы скорее вырасти. Сколько там было-то? На донышке, и я макал туда печенье, длинную палочку из песочного теста, а потом ложкой вычерпывал размокшие крошки. Запах кофе, запах дождя, запах отсыревших обоев и песочного печенья из жестяной коробки — вот что оттуда сохранилось ясно-ясно. Сидел я, значит, ждал свой кофе и думал, что в жизни одна беда — умер дядя Коля. А в остальном все хорошо. Мне не было грустно, но я немножко размышлял о смерти. И вдруг у меня такое осознание возникло, что я тоже умру, как дядя Коля. Я буду лежать в гробу, ждать, пока меня кто-то в лоб поцелует. Мама принесла кофе, и я его выпил. Лег в постель, как это в дождь приятно, и чуть задремал. Потом проснулся, глянул на мамку. Она сидела перед зеркалом, покачивалась, и стул под ней поскрипывал. Еще один был запах, очень-очень важный, аромат дешевой косметики, такой прям из перехода. Мамка смотрела в зеркало, вдруг заметила, что я какой-то взвинченный, из-под одеяла хочу выбраться, вожусь. — Ты что, Боречка? — Я думал, ты уснул. — Мам, а я умру? — Умрешь, Боречка, все умрем. Говорила она это с невесомой, почти неразличимой печалью. Легонько так затосковала, будто облачко над ней проплыло. — А я буду в гробу лежать? — Будешь, Боречка. — Все будем. Мамка поискала на туалетном столике нужную ей помаду, а я сказал, — Нет, ты меня в гроб не клади. Я не хочу там лежать. Там тесно, там неудобно. — Я тебя ненадолго положу, Боречка, а потом я тебя съем, и некому будет лежать. Ой, ну был бы я нормальным ребенком, самым обычным, маялся бы потом и по психотерапевтам всю жизнь шлялся. А тут не испугался и даже успокоился тем, что буду у мамы в животе, как до рождения. — Не бойся, мой Боречка, — сказала мне мамка. — Во-первых, сейчас я налью тебе кофе и дам к нему печенье. Это тебя обрадует. Жизнь, она, чтобы радоваться, и нужна. А во-вторых, однажды ты встретишь девочку, она будет для тебя лучше всех на свете, и с ней ты забудешь о смерти. — Как так? — думал я. — Это как надо головой удариться, чтобы забыть, что умирать придется. А вот дядя Коля так головой ударился, что вообще умер. — А у дяди Коли, — сказал я вслух, — жена была. Она была не та девочка, была у него жена, а он все равно умер. Это... «Как так?» Мамка засмеялась, глянула на меня хитро. «Все тебе расскажи, Боречка, а ты еще маленький, чтоб знать. Я не маленький уже». «Так только маленькие говорят. Ты не дразнись, скажи мне». Мамка мазюкала губы перламутровой помадой «Рубероуз». Розовый у нее отливал серебром, казалось, она ела жемчуг. И я представил ее, ныряющей глубоко-глубоко за вкусными ракушками. А на реке я видел ракушки с жемчужными брюшками, как у мамки помада, да. Над черной водой там шло поваленное дерево, на котором я сидел, потому что купаться было холодно, только что ноги помочить можно. — Ладно, — сказала мамка, выставив ногу в золотистой босоножке. Она никогда не ходила в тапочках, если скоро должен был приехать отец. Ей хотелось быть хорошенькой для него, вкусно пахнущей принцессой. Он оставлял ее с синяками и ссадинами, а она встречала его с перламутровой помадой на губах и надушенная духами Живанши. «Послушай, Боречка, однажды ты встретишь девочку, и у вас с ней сердца будут так близко, как близко, Слушай, слушай, очень близко, так близко, что ты, как звать тебя, позабудешь. Проснешься с мыслью о ней и уснешь с мыслью о ней, и это будет много-много раз. Тогда ты, Боречка, поймешь, что не зря жил на свете, и что оно все стоит смерти, и что после такой любви умирать не страшно. Мамка была натура романтическая. «Волшебство любви», — сказала она задумчиво. «У меня были духи, которые так назывались. Я ими тогда надушилась в вагоне-ресторане в тот день, когда встретила твоего отца. Духи были не то польские, не то чехословацкие». Ой, она до последнего дня упрямо говорила «Чехословакия» вместо «Чехия», хотя страна эта перестала существовать через 2 года после моего рождения. А он пах шипром. Так ужасно на самом деле. Я была такая пьяная, что весь нюх себе отбила. Могла чувствовать только этот чудовищный шипр. Мамка надавила ногтем на ямочку над верхней губой, снимая излишек помады. Глянула на палец. Ты навсегда запомнишь, как она пахнет. Тебе это будет даже сниться. Волшебство любви, да. Она сходила на кухню, принесла мне кофе с печенькой. Села на диван красить ногти прозрачным лаком с блесками. А я слушал дождь, да печенькой кофе мешал. И все думал, думал, какая будет та девочка, чей запах мне станет даже сниться. Вот много лет прошло, уже и кости мамкины. Все хрупче и хрупче. Уже и отец в могилу лег, уже и мне тридцатник. А иногда вспоминается вкус того кофе, слова из тех разговоров. В четырех стенах, когда дождь хлещет, все значительнее, гуще, и, может, я бы и не запомнил ничего, если бы за окном такого ливня не было. И зря б не запомнил. А то мамка мне тогда святую правду рассказала, самую главную на свете. Я в самом деле помнил запах Адет, помню запах Адет и всегда буду помнить запах Адет. До самой последней секундочки, если есть что за горизонтом всех событий, то и целую вечность после. Люди пахнут сложно, зверики тем более. Это целая симфония, сложное произведение, длинное уравнение. Если бы запах даже самого непримечательного человека был романом, то не меньше, чем поминками по Финнигану. Она, господи, она пахла, не знаю, Бхагавадгитой, наверное, Буддинными сутрами, египетской книгой мертвых, чем-то запредельным, чужим и изощренным. Хотя вам-то так не покажется. Мышкой она пахла, крошкой-грызуном. Пахла девушкой с хорошим здоровьем. Пальцы ее всегда железом пахли. Всегда имелся на ней трудно перевариваемый, но по-своему прекрасный хор из запахов разных уходовых средств. Она пользовалась всякой модненькой, веганской, хотя бургеры уважала не меньше, гуманной, здоровой косметикой. Все время заворачивала в газовые камеры типа лавочек «Лаш», обмазывалась лосьонами, бальзамами для губ, кремами, так что становилась будто египетская царевна, умощенная маслами. Из этой же пахнущей лавочки у нее были духи, наоборот, степенно европейские, бодренько цитрусовые, с говорящим названием «Папин сад». Ой, Фрейд бы посмеялся. Его-то, небось, веселило, как мы от себя бежим, но к себе прибегаем. В постели я любил припадать к ее виску, ключичной впадинке, сгибу локтя, внутренней стороне бедра, к всегда чуточку нежной, влажной, источающей больше всего ароматов кожи. Ой, да, я ее любил. Я весь дрожал от любви, вылизывая ее с головы до ног, и тогда она пахла мной. За сколько там месяцев я умудрился расхуярить себе все счастье? Ну, может, за 4, за 5 максимум. Я ее мучил, я ее обманывал. И я, сам того не понимая, следовал за своим отцом туда, где от любви остается одна боль, никакого волшебства, никаких соплей. Одни синяки на ее запястьях. Началось все с того, что я понял, мне нужен от нее ребенок. Во-первых, я, конечно, хотел привязать ее к себе. Мне казалось, что она в любой момент ускользнет, хотя и это, бля, было иронично. Именно в то время Адет не хотела исчезать и прятаться, она хотела меня. А я, да, все попортил. Мне казалось, если она родит от меня, то всегда будет моей, пусть даже мы расстанемся. Мне казалось, она захочет за меня замуж. Мне казалось, она будет нуждаться во мне. Короче, лучше сразу перейти к тому, что там во-вторых. Я остался один. То есть на родине у меня были родичи, даже много, но только семейные связи у нас совсем расклеились, и я чувствовал себя астероидом, наворачивающим круги вокруг какой-нибудь хрупкой планетки. Я был одинок, но где-то неподалеку сверкало то, что мне нужно. И, конечно, я думал о своей смерти. У моих родителей по могилке. И мое время тоже идет. Теперь уже никаких промежуточных звеньев между мной и землей. Мне нужен был тот, кто меня сожрет, когда придет мой час и все такое. Наследник рода Залупиных королей. Я так боялся смерти, что потянуло меня созидать, значит, жизнь. Чего я только не делал. Сначала прокалывал презерватив, потом крал ее таблетки, бля, поставила бы спираль, вытащил бы у нее спираль, честное слово. Ничего не работало. Ада тщательно проверяла резиновые изделия. Иногда и ебаться уже не хотелось. Так тщательно. Тут же бежала за таблетками в аптеку и, в конце концов, закатывала мне оглушительные скандалы. «Но я хочу ребенка, хочу! Что я могу сделать, если ты меня не слушаешь?» «Ты что, не понимаешь, что про ребенка ты вообще ничего не решаешь? Вообще никогда!» «Ну и я тогда думал, поди запру тебя на какой-нибудь квартирке, посмотрим, как запоешь». Но мне становилось стыдно. Ой, души немножко оставалось. Если стыдно становится, это всегда благо. Краснеть и болеть сердцем за то, что делаешь, за то, про что думаешь. Адет все время жаловалась на свою аспирантуру, что ей там не нравится, что она ожидала большей свободы творчества, что Фред — мудак, и Уилл — мудак тоже, а Элли — самая большая сука во вселенной. «Ну так забей на это. Сиди дома и занимайся роботами. Делай самодельных. Прославишься как изобретательница, а не просто твое имя будет стоять в каком-нибудь гранте. Роди мне ребенка. Ты вообще понимаешь, что эти вещи не связаны между собой никак, Боренька?» Она меня как будто немножко жалела. Не то понимала, чего это я так двинулся, хотя бы в каком-то там аспекте, не то что-то свое выдумывала. «Ты хочешь быть со мной или что?» — спросил я как-то вечером. Адет сидела в кресле перед телеком, вытянув загорелые ноги. Мы пересматривали пятую часть «Гарри Поттера». Адет загребла побольше сырного попкорна, облизала пальцы и тут же потянулась за влажной салфеткой, не переводя взгляд на меня. — Что? — Ты будешь со мной? — Буду, Боренька. — Ты меня вообще слушаешь? — Да. И тут я взял ее за волосы, потянул к себе, зная, что причиняю ей боль. Тогда Адет поцеловала меня, и я знал, сделала это из страха. Вот так все было просто и буднично. Не грохнуло зловещей музыкой, я не сказал ничего злодейского, я не угрожал ей. Но я сделал ей больно и по-настоящему ее испугал. Так все худшее в жизни и сотворяется. Ой, боже, без всяких там театральных эффектов. Но, ёб-ё мать, я почти ненавидел Адет в те дни. Вроде и покаялся бы. А когда думаю об этом, все равно обида какая-то есть, даже горькая все еще. Ой, одно хорошо, что себя ненавидел еще больше. Короче, наши скандалы не отличались такой ожесточенностью, как моя ругань с Модести. Они были оглушительными, это да, мы шумели, швыряли вещи. И в то же время, когда все становилось слишком уж опасным, Адет легко переводил ругань в шутку или в секс. Секс был охуительнейший, надо сказать. Она мне никогда так не отдавалась, как из страха. В сознании человека, в памяти, оно все сложно устроено. По полочкам не разложишь, в каталоге не заключишь. Вот мне плохо от того, что я ее пугал, от того, что больно ей мог сделать, от того, что я ее мучил. А с другой стороны, ебать, ее было сладко. И тихой-тихой, ласковой она почаще была. Ненавидишь себя и жалеешь, клянешься, что больше никогда, что больше ни разу. А потом вспоминаешь, Какой кайф дает власть над существом беззащитным и так приятно, притягательно пахнущим. Но все-таки, и тут я говорю твердо, как никогда, отношения были эти с ядом, они нас обоих убивали. Я не хотел становиться монстром, пусть даже оно иногда и приятно. Ой, а где в мире одно только горе, везде причудливо все, с радостью смешалось. В общем, таким я стал, и хотя у нас были прекрасно и пронзительно нежные ночи, дни стали просто пиздец. Так что я на самом деле не удивился, когда Адет сказала: «Боря, мы должны обсудить кое-что». Все вариации моего имени она обычно выговаривала очень старательно, с восторгом только выучившей слово «малышки». А тут вдруг бросила походя. Она пришла ко мне вся блестящая от капель дождя. На ее пальтишке, на волосах, под ярким электрическим освещением, они превратились в сверкающих светлячков. Октябрь был, но непривычно холодный, и дождей словно в декабре. Осень как-то преждевременно нырнула в зиму. В Лос-Анджелесе я привык к тому, что дожди заменяют снег, и теперь непроизвольно у меня в голове зажигались новогодние огонечки. Настроение было прям прекрасное, сам себя обманывал. Я начал отряхивать ее. «Вся мокрая, пошли чай пить». «Нет, Боря, я ненадолго, совсем». Ну, тут я прям напрягся, конечно. За окном уже было темно, и это как-то идеально совпало со взглядом Адет. Она сказала: «Боренька, отпусти меня». «Чего? Ты что имеешь в виду?» Было у меня даже какое-то любопытство, желание разгадать ее как кроссворд. Я никак не мог поверить, что все очень просто. «Я не могу с тобой быть. Ты меня понимаешь?» Она плакала, и я знал, вовсе не от страха. «Это еще почему?» Я ничего не понимал, чесал в затылке, так тупорыло, потом втянул ее за руку в квартиру, закрыл дверь. «Не трогай меня!» Она стояла, обхватив себя руками, маленькая-маленькая, темноглазая, с длинными, как у куколки, ресницами. Мне стало ее ужасно жаль. Я протянул руку, чтобы погладить Адет по щеке, но она отпрянула от меня, как от прокаженного. «Ты наркоман!» — выплюнула она. «Тебя это 5 лет не волновало?» Она поглядела на меня с раздражением, будто я испортил реплику, которую она должна была выдать согласно роли. Будто я не понимал, что это тоже игра. И вообще-то обидно было. С наркотиками я не завязал, это уж точно, но старался долбать только по выходным, которых ждал с нетерпением. Я хотел стать лучше. Для нее, а сам был все хуже и хуже с каждым днем. «Это чем ты занимаешься?» «Ты понятия не имеешь, чем я занимаюсь. Ты даже никогда не спрашивала». «А разве не ты мне рассказывал, как стрелял в человека?» 4 года назад. Хера себе ты медленная!» Она срочно искала хоть какие-то поводы. Она, казалось, была удивлена тем, что я не верю ей. А я думал, глупости это все, она меня любит. Ой, самоуверенный был. Зря я так на нее давил, конечно. А она глядела на меня во все глаза, старалась разозлиться, казаться серьезнее, сильнее. Но у нее был этот синий-серый шарфик Ravenclaw. На рюкзаке болтались какие-то анимешные значки. К воротнику цеплялась брошка с Даликом из «Доктора Кто». Она выглядела как школьница. «Я серьезно», — сказала Адет. «Боря, это с самого начала было ошибкой. Я тебе не могу дать то, что ты хочешь». И этим самым говорила она, конечно, что хочу я много и не по себе. «Я имею в виду, что мы разные, очень разные. С самого начала это нужно было понимать. Не надо было мне давать тебе никакой надежды». Она была такая хорошая, сладкая, горькая, плачущая девочка. У меня сердце наполнилась жалостью. «Ну-ну, Адет, тш». Я поманил ее к себе, но она покачала головой. «Ты что, не понимаешь? Я тебя бросаю. Все. Больше я сюда не приеду. Больше ты меня не увидишь. Я вообще не вернусь в Калифорнию. Ты меня не найдешь». Я так и глядел на нее. «Ой, это как не найду-то? Ты просто никогда никого не искала, когда сильно хочешь. Ты мучаешь меня, ты мучаешь себя. Нам обоим это не нужно. В конце-то концов Адетта говорила то же, что и Модести. Я выбирал травмированных девчат, и сам я был глубоко и в каком-то смысле невозвратно покалечен. Подожди, тебе надо успокоиться. Я очень старался быть рассудительным. Такой, значит, умница при истеричной мадам. Мадмуазель, вообще-то. В этом-то и заключался корень проблемы. Диалог выходил какой-то абсурдный. Я не слушал ее, она не слушала меня. Каждый гнул свою линию. Я даже не знал, что в таких случаях говорят. Ну, все заканчивается, милая. Можно присунуть тебе последний разок? Раз уж мы теперь на «вы», может быть, выпейте чаю и аргументируйте свое решение? Вот бог, вот порог. Славно, что ты уходишь. Может быть, тебе нужно еще подумать? Пошла в пизду, сука трахнутая. У меня, может, миллион вариантов в голове пронесся, ни один не осел. А Адет все смотрела на меня своими бездонными, удивительными глазами, словно ждала какого-то моего решения, словно ждала моего одобрения. «Ой, эти девочки с проблемами на тему папочки!» «И что ты хочешь услышать?» — спросил я как можно спокойнее. «Надо, чтобы я тебе сказал, иди, любимая, ни в чем тебя не виню, все было прекрасно и ничуть не больно. Так это уже ванныгуд. А я не ванныгуд. Я не могу так красиво». «Я хочу, чтобы ты меня понял, Боренька. Я любила тебя и люблю, но я не хочу быть с тобой связанной. Самое худшее на свете, наверное, быть с тобой связанной. То есть ты меня любишь, но я тебе не нравлюсь? Да. Это странно звучит, но лучше и не скажешь. Она вся напряглась, сердечко у нее, я знал, это билось часто и все чаще, чаще. У маленьких мышек маленькие сердца. Боренька, — повторила она, — отпусти меня. Я тебя обманула. Я с самого начала только и делала, что тебя обманывала. Ты несешь чушь, Адет. У меня земля из-под ног уходила, я не мог дышать. Адет неожиданно сверкнула глазами, посерьезнела, будто хирург перед операцией. Значит, все-таки нужно это сказать. Я так и замер напротив нее. Было у меня предчувствие, что сказанные ею слова изменят всю мою жизнь. Я с детства засматривалась на тебя. Меня заводило, что ты грязный, жутковатый, дикий, что ты уличная крыса, что ты не уважаешь женщин, лепишь всякую чушь, можешь ударить. Все эти ужасные вещи, они мне нравились, потому что они были так далеко от моего мира. Для меня ты был монстром. Грязный и дикий. Теперь-то я был хорошенький и чистый. Что еще было надо? И тут до меня дошло. Монстром? Монстром, — сказала она безжалостно, как бы толкая в меня скальпель. Я замер. Но я не хочу так жить. Мне нужен нормальный парень. Ты возбуждаешь меня, потому что я больная, потому что я неправильная, но я хочу стать лучше, а ты нет. Ты думаешь, господи, какой ты добрый, но ты ожесточенный, пусть даже ни капельки не озлобленный, но просто невероятно ожесточенный. Ты как феральный ребенок. Ты можешь сколько угодно тачек купить, но у тебя звериная натура. Она хотела говорить покрасивше, это она умела. В словесках натренировалась на драматичных моментах, а я стоял да охуевал, приложил руку к лбу, как температуру пощупал. Лоб у меня был горячий. И мне тебя не жаль, Боренька. На самом-то деле мне жаль женщину, которая купится на твои деньги или на обаяние, или ей трахаться с тобой понравится. Да что угодно, она будет несчастной. — Ты будешь несчастной, — сказал я, не очень кстати, внятно. «Что?» И я ударил ее. Я размахнулся и влепил ей да так, что разбил губу. Она отшатнулась, чуть не упала и вдруг замерла, глянула на меня, собирая языком кровь. «Я люблю тебя», — сказал я. Тут она засмеялась, хохотала и хохотала, как дурочка, и мне пришлось врезать ей снова, легко, чтобы привести в себя. И тогда она расплакалась. Вот только тут я понял, что натворил. Рухнул перед ней на коленки. «Адет, милая, подожди, я...» Мне хотелось обнять ее, успокоить, прижаться головой к ее теплым коленкам. «Отпусти меня. «Нет, пожалуйста, прости меня. Сначала прости меня. Ты больной». Капли ее крови упала мне на макушку, сочная, как первый шаг дождя. «Отпусти меня». Она говорила очень спокойно, хотя лицо у нее было мокрым от слез. «Господи, как мне было жаль ее. Пусть даже ей было на меня плевать, пусть даже я ее не заслуживал, как я хотел просто ранку ей обработать». «Отпусти меня», — повторила она. «Пожалуйста, Боренька, отпусти меня сейчас». Я взглянул на Адет, слезы на ее губах мешались с кровью. «У тебя там ранка, я знаю», — сказала Адет очень спокойно. Я хотел прижать ее к себе, поцеловать, и в то же время где-то в глубине, куда смотреть совсем не хотелось, у меня было желание вдарить ей снова, так, чтобы думать забыла о том, чтобы от меня уйти. Я сам себя испугался. Тут ведь как? Это все не была, как в кинчиках и книжках, высокая трагедия зверя внутри меня. Все произошло так естественно и просто. Ой, человеку бывает от себя больно-больно, и он старается, но стоит расслабиться, и все по той же дороге, по легкой дороге в ад. Я врезал ей. И в каком-то смысле я не почувствовал того, что должен был. У меня мир не рухнул. Я мог это сделать, не было у меня барьера, который у кого-то есть. Вот оно что, я через себя не переступал. Ой, тоска, за мной были 100 поколений, что через себя не переступали. Вот я чего скажу, мысль крамольная, конечно, и все-таки пускай она будет. Хорошим человеком быть очень легко, когда у тебя всюду правила и внутренние границы. Легко быть хорошим человеком, когда тебе тяжело ударить женщину. Легко быть хорошим человеком, когда не можешь переступить через себя и убить. Легко быть хорошим человеком, когда одна только мысль о краже вызывает отвращение. И сложно быть хорошим человеком, когда ты все эти плохие вещи делаешь, не задумываясь. Недостаточно поставить себе цель стать хорошим. Недостаточно одного положительного заряда, желания добра. У меня оно было, честное слово, и было всегда. Нужно воспитать в себе отрицание, отвращение ко злу. И только так, а вовсе не из желания хороших вещей, хорошим людям становятся праведниками. Главное — отказаться, а не согласиться. Вот как. Ну и я отказался. Я хотя бы попытался. Встал с колен, поглядел на нее, совсем небольшой и ужасно тощий, а все равно был выше и сильнее нее. Адет крепко обняла саму себя, покачалась на пятках. Слезы у нее прошли, и теперь Адет смотрела прямо на меня. Во взгляде ее было и что-то торжествующее. «Глянь, Боренька, я же тебе говорила, вот кто ты такой». Я протянул руку, чтобы стереть ей кровь, и тогда она завизжала. Быстро воспользовавшись замешательством Адет, я коснулся губами ее лба. Сладко-сладко поцеловал в последний разочек. На дорожку, можно сказать. И открыл дверь. Ёбаный в рот! Это было, может, самое тяжелое, что мне когда-либо приходилось делать. Дверь еще, сука, так протяжно, по-дикенсовски скрипнула. Адет не стала ждать. Ничего мне не сказала. Пулей вылетела за дверь. И я еще долго слышал, как она бежит по лестнице. Этот звук преследовал меня, даже когда ее уже не было ни в подъезде, ни даже на моей улице. А я стоял идиот идиотом и глядел на серый лестничный пролет. Голова болела немилосердно, как будто это мне двинули. «Сука!» — заорал я чуть погодя. «Ты сука!» — захлопнул, значит, я дверь. Ой, у меня такое отвращение к себе было, но в то же время и такая злость на нее. Думал, до страшного суда тебе, тварь, не прощу до последней ночки. Некоторое время я просто хуями ее обкладывал, орал и орал, пока в горле не запершило. Я не верил, что это и все. Что вот она, любовь наша, утекла, с кровкой ее прямиком от пухлой губки до шарфика Ревенкло. Я пошел в душ, но и в ванной все о ней напоминало. Ее черные лашевские баночки, ее бритва, ее ватные диски. Зачем-то я помылся ее гелем для душа. От него повсюду оглушительно запахло темным лесом, травами и деревьями, прохладой наступающей ночи. Хорошо, хоть запах был не девчачий, горький, аптечный. Пальчики Адетты еще ко всему здесь прикасались, время пока не стерло ее следов. Чистенький, пахнущий, чащий, я расхаживал по квартире туда и сюда. Сходил с ума. Где на земле справедливость? Так я думал. Где на земле любовь? Тут надо ответить. В сердце у нас другого места для любви нет. Если у тебя ее в сердце не водится, то тогда нигде не ищи. Но что я в тот момент знал о том, как быть с ней, как вообще с кем-либо быть? Я еще не знал, как я люблю. Мне это негде было разглядеть. И так я бесновался. Туда пойду, сюда пойду. Остановлюсь, покричу на нее, и, блядь, она у меня была и сука, а она была только испуганная девочка. И надо было мне поискать в себе побольше жалости, сочувствия к человечку живому. Не выходной был. А хуй с ним, день особенный. Достал из сейфа личный свой запас, обдолбался хорошенько, так что через полчаса меня еще сильнее носило туда-сюда, словно листик осенью. Пришла, как под коксом частенько и бывает, гениальная идея поехать к Эдит, извиниться там перед Адет, на коленях, может, снова постоять, сказать ей честно: «Жизнь без тебя не мила». «Вдарил я тебя зря, не хочу, чтобы так все закончилось». В кокаиновой контрастности происходящего мне казалось, что она не может меня не послушать. История-то красивая, ой, красивая. Нахреначился я так, что въебывался то в стол, то в тумбочку, то в дверь. Вылез едва-едва, а уж как на машине не разбился, я, честно, без понятия. Положа руку на сердце, тогда мне было все равно. По пути в Pacific Palisades я два раза останавливался, чтобы выдать еще понюшку. Короче, я обдолбался знатненько, и в этом состоянии думал только, куда ж ты от меня денешься? Думал, достану ее из другой страны, да хоть из иного мира. Гляди, Адет, какая у нас с тобой любовь великая, какой праздник сердца! Я гнал по ночному хайвею, как списанная рок-звезда, как мужик из клипов 80-х, как долбанный самоубийца. И когда я вспоминал ее слова, мне казалось, они пульсируют в воздухе. Я слышу их за миллионы километров отсюда. Они доносятся до меня из дыры в самом времени. В хламину я был, конечно, и запах ее геля для душа прохладным, горьким облаком улегся вокруг меня. Под коксом люди дивные. Иногда даже страшноватые, но и я, клянусь в этом с чистым сердцем, я не думал о том, чтобы ее убить. Может быть, только может быть, я думал о том, чтобы убить себя. До меня уже тогда потихонечку доходило, как я все проебал, как методично разбивал то, что ее со мной держало. Думал прицепить к себе, а в итоге с мясом от себя оторвал. Так бывает. Врубил музон, чтоб полегче было, чтоб мысли мои переорал. Раскрыл все окна и несся сквозь дождь и ветер под небом в бельмах густых туч. Вот и не заиграла по радио «Highway to Hell», а как в тему была бы. Что там играло, уже и не вспомнишь, но в тот момент я был благодарен любым звукам, поступавшим извне. Музыка ревела, ветер шумел, я повернулся, чтоб достать из бардачка сигареты, и увидел мамку. «Ты себя так убьешь, сыночек», — сказала она. На губах у нее оставались размякшие кусочки кожи, свидетельство того, что в этом теле как будто бы недавно была жизнь. В этом смысле смерть всегда внезапна, даже когда очень предсказуема. Есть тело, будто оставленный в спешке дом, из которого ушли, а чайник с плиты не убрали, вещи не уложили в чемоданы. Наспех собрался хозяин, а от него нам теперь только холодеющее тело. «Тебе-то какая разница? Ты же умерла!» «А я хочу, чтобы ты жил, Боречка. Зачем себя губишь?» Мамка посмотрела на меня печальными глазами. На ресницах поблескивали не то слезы, не то капли той воды, в которой она погибла. «Почему? Почему я такой? Ты меня родила. Ты хотела воспитать меня хорошим человеком или нет?» Я хотела, чтобы ты был счастливый. Зачем я ее ударил? А зачем твой папа меня бил? Я глянул на нее. У моей мамки на щеке вечный синячок, папин последний. Она забрала его с собой в смерть. «Потому что он ревновал», — сказал я. «Потому что такова была его любовь, Боречка. Разве это правильно?» Она потерла синяк, кожа от него отошла легко, как бумага. Синеватая пленочка, а под ней скрывалась посеревшая плоть. Мамка сказала, «Так ты счастлив не будешь». «Но вы же с папой были». Он сильно мучился, а я мучилась меньше. Мне больно, из месяца один день, а ему 30. И смотри на дорогу. Дорога была пустая. Все, что выхватывал свет фар, стремилось в ничто, в пустоту. «Я почему такой злой? Это моя природа». «Нет такой природы. Есть ошибки человечьи. Вот когда ошибся, тогда не вали на природу». Мамка с удовольствием вытянула ноги, похрустела косточками. «Ты эту девочку любишь?» «Люблю». «Она тебе снится?» «Снится всегда». «Значит, я вырастила тебя хорошим, если ты сумел кого-то полюбить». «Вырастила», — повторил я с неожиданной обидой на нее. «Ну уж как успела». Мамка помолчала и добавила. «Но дальше ты пытался сделать как лучше, но выяснилось, что тебя этому не учили». Мамка меня не оправдывала, и этому я порадовался, но в то же время она и не смотрела на меня, как на продолжение моего отца, как на текущую в своем русле реку. Я глядел на нее и знал, что у меня есть выбор. «Чему тебя учила матенька?» «Тому, что моя жизнь ничего не стоит». «А из хорошего?» «Кто слабее, того она и любит больше всех». «И ты слабее в каком-то смысле. Оступаешься, губишь себя. Возможно, поэтому она защищает тебя». Потом она долго молчала, только смотрела на меня тускло глаза, мертво, а я старался вести тачку поаккуратнее. Я не знал, есть ли во всем этом смысл, но у меня возникло забытое и детское ощущение. «Мама знает, что со мной будет наперед, и никто ее не обманет». От машины до крыльца дома Эдит я прям бежал. Я все давил на звонок, а надо мной слились ветви вишни и яблони, словно обещание грядущего счастья. «Адет!» — кричал я. «Адет, открой! Давай поговорим! Я не могу без тебя, Адет! Я люблю тебя!» Еще бы на асфальте или на землице свеженькой вывел бы формулу моей любви. «Адет, я понимаю, что ты не хочешь меня видеть, но послушай, дай мне стать кем-то другим». «Лучше, чище, честнее. Тебе более нужным в конце-то концов». Темень вокруг да тишина, только на кухне окно горело, да где-то у океана покрикивали друг на друга разбуженные кем-то чайки. «Я люблю тебя», — сказал я совсем уж тихо. Подошел, конечно, к окну, постарался заглянуть в теплоту кухни, скрытую кружевной занавеской, и тут неожиданно передо мной появилась Эдит. Она открыла окно. «Привет, залезай». На ней было строгое черное платье, миллион пуговичек, и все застегнуты. Эдит поправила очки и сказала. «Адет тут нет». «Где она?» «Я тебе не скажу». Позади явился дымок от сигареты Эдит, оставленной в пепельнице. Я влез в ее дом, как раньше, когда мы оба были маленькими и смешными. Эдит все еще жила с родителями, или, скорее, стоило бы сказать, что родители Эдит иногда жили с ней. Чем старше она становилась, тем больше дом принадлежал именно ей. Неожиданно комнаты заполнили репродукции картин, качественные, дорогие. Эдит хорошо относилась к подделкам, она называла их переосмыслениями. В каждом таком объекте жульничество скрыто история любви, понимаешь? Иногда они дают ответы на вопросы, которые оригинал даже не задавал. Периодически Эдит даже перекупала хорошие подделки. В основном стены ее дома признавались в любви к русскому авангарду и голландской живописи. Я даже научился видеть разницу между Северным Возрождением и Золотым веком. Все здесь было устроено по ее вкусу. Преобладали темные тона и строгие формы. Эдит ужинала. На столе стояли бутылочка виски, чашка кофе и пачка сигарет. Лежала ее толстая тетрадь с щеглом Фабрициуса. Эдит по старинке выписывала все, что могло пригодиться ей для книжки, которую она писала. «Рукой, — говорила она, — нужно выстрадать слова». А книжка-то называлась, вернее, собиралась называться «Великая история подделок». «Дело моей жизни», — говорила Эдит. «История искусства, которой все брезгуют. Она мне читала отрывки. Как по мне, так веселенький получался трактат о том, что копия в нашем постмодерновом мире не хуже оригинала». «Реабилитирую всех ублюдков», — говорила Эдит. «Они ведь, если вдуматься, очень талантливые художники. Думаешь, просто, скажем, подделать черный квадрат Малевича?» «Да он сам его подделывал. У него ж таких много». Эдит, конечно, чуточку мошенничала. Она ездила в запасники, где хранились подделки, и вытаскивала оттуда самые интересные истории. Ясен хуй, что истории эти рассказывали духи, а Эдит... Оставалась только косметическая работа — найти в архивах уже известные имена, даты и озаботиться документами. «В каком-то смысле, — сказала Эдит, — я тоже мошенница. Мне это нравится. У меня с объектом моего исследования много общего». «Это да. Она тоже была почти настоящая, копия жившей когда-то девочки. Мы с Мервином пошли одной дорогой. Эдит же выбрала совсем другой путь. Наши миры... Ее выхолощенно-интеллектуальная университетская среда и мой мир пути Карлито не пересекались. И в то же время, в каком-то смысле, для меня не существовало никого дороже Эдит. Она понимала меня там, где все давало сбой, портилось, приходило в негодность, понимала всю боль мою и то странное, обескровленное пространство, которое остается там, где тебе уже даже не больно. И я был рад ее видеть. Эдит, наблюдая, как я с юношеской прытью залезаю в окно, взяла сигаретку, затянулась. Я сидела и читала о кальвинистских корнях голландского натюрморта, начала она монотонным, ничего не выражающим голосом. Готовилась погрузиться в социологию религии и социологию искусства одновременно, но что-то пошло не так, и мне позвонила Адет в слезах и в ужасе, если можно так сказать. Она кратко рассказала мне о произошедшем и сказала, что сейчас приедет. «Нет», — ответила я, — «приезжать совершенно точно не надо. Я, как ты понимаешь, догадывалась, как скоро ты будешь здесь. Я взяла ей билет на самолет, не скажу пункт его назначения. Думаю, она пролетает сейчас над одной из американских достопримечательностей. Над какой именно, к сожалению, тоже не скажу». «Ты прямо-таки сфинкс с загадками». «Я прямо-таки да». Она смотрела на меня спокойно, без какой-то особенной холодинки в глазах. Ну, куда уж морознее все равно, но я как-то понял — злиться. Мы сели за стол, поглядели друг на друга. «Ой, Господи, хорошо, что ты придумал дружбу, а то мы заблудшие натворили бы столько дел». «Прости», — сказал я, — «у меня все в порядке». «Тебе не нужно извиняться передо мной. Более того, тебе не нужно извиняться перед моей сестрой». Слово «сестра» Эдит произнесла как никогда жестко, прям продавила его языком, поломала, и ее немецкий акцент стал явнее прежнего. А я вдруг вспомнил Адет, и как она на меня смотрела, когда я ударил ее. В тот момент она стала необычайно похожа на Эдит. Они вправду были сестры, хотя у них ни капли общей крови. «Но я хочу перед ней извиниться», — сказал я. «Хочу, чтобы она меня простила. Что ей нужно подарить? Она же и так богатая. С бедными девчатами попроще». Эдит смотрела на меня, как, наверное, медсестра в дурке смотрит на маленьких больных мальчиков. «Я имею в виду, Борис, лучшее, что ты можешь сделать. И сейчас я дам тебе прекрасный совет, от которого тебе лучше не отказываться. Так вот, лучшее, что ты можешь сделать, — это исчезнуть раз и навсегда из ее жизни». Эдит помолчала, потом подкурила вторую сигарету от первой и добавила. «Я серьезно. Никакого сарказма, никакой гиперболы». И в этот момент я все прекрасно понимал. Мне даже не было обидно. Она не доверяла мне свою сестру, и вот и все. Эдит не считала, что я мог бы исправиться. Впрочем, вот эти все штучки-дрючки про всепрощение и искупление она никогда не поощряла. Именно этого и стоило ожидать. Эдит налила мне выпить. «Льда?» «Господи, льда!» «Сердце мое остудить!» Эдит достала из холодильника формочку, принялась вытрясать из нее кубики льда. «Ты не понимаешь одного, Борис», — говорила она. «Адет считает, что она плохая и что она заслуживает наказания». «Чего?» Часы на стене мирно тикали, отсчитывали минуту за минутой без Адет в моей жизни. А меня блевать тянуло от того, что я должен буду провести без нее все оставшееся мне время, сколько Бог отвел. «Она может к тебе вернуться, потому что она чувствует себя виноватой перед отцом. Плохой, бесчувственный. Она может вернуться к тебе, и тогда она будет страдать. Так что проблема, собственно, не в том, что ты потерял ее навсегда, а в том, что если ты не хочешь сделать ее несчастной, ты должен отпустить первым. Я понятно объясняю?» Хорошо она объясняла. Как хирург оперирует, так она объясняла. У меня сердце сжималось, и я словно бы лежал перед ней с грудной клеткой, расхреначенной до красного мяса. «Так что, Борис, если любишь ее, а я верю, что по-своему ты ее любишь, дай ей испугаться по-настоящему и уйти». Эдит налила виски и себе. «Она моя сестра, и я люблю ее. Совет этот поступает скорее от Эдит-сестры, чем от Эдит-друга. Но прислушайся к нему. Борис, ты живешь жизнью, которой она жить не сможет. И если вы, к примеру, создадите семью, это будет семья, в которой она погибнет. Твоя семья. Ты был счастлив в своей семье?» Ой, вопрос с подвохом. Такие она любила очень. Счастлив я был, и несчастлив тоже был. Все оказалось бы очень просто, если бы я был только несчастлив, если бы перевернул эту страницу и книжку саму закрыл и стал бы жить какой-нибудь другой жизнью. Но было и столько классного, живого, что я стал плохо разбираться. У меня исчезла граница между нормальными и ненормальными вещами. Мне, крохи, папашка очень неоднозначно объяснил, что такое хорошо и что такое плохо. 50 на 50, может. В этой крохотной тесной кухоньке на меня смотрела с качественной репродукцией вермееровская девушка с жемчужной сережкой. Глядела пронзительными темными глазами Адет. Жемчуг поблескивал как настоящий. Чем проще эффект, чем мельче деталь, тем больше глубина воздействия. Так Эдит говорила. За маленькими штучками скрывается бездна всего. Ой, а если бы можно было Адет красивую цацку подарить и все забыть? Примерно это я и ожидала услышать. Хочу напомнить тебе, что в 14 ты сбежал из дома, потому что отец едва не разбил тебе голову. — Ладно, ладно. Я тебя понял. Открыл я тетрадку, а там большими буквами «Kunstvollen Riegel» и пространные цитаты на немецком. Ничего не поймешь, хоть глаз выдери. — Не отвлекайся. Я глянул на Эдит. — Ну, что ты от меня хочешь? Чтобы ты понял, что ей не подходит твой отец. — Мой отец умер. Умер. Да не совсем. Совсем умереть нельзя. Как ты ни пытайся, ни одно damnatio memoria не изымет тебя из мира. Эдит протянула руку и легонько постучала костяшками пальцев по моей макушке. «Живее всех живых». Она откинулась назад, запрокинула голову, разглядывая лампочки в оранжевом плафоне. «Но я знал, что ты полезешь в мою тетрадь. Покопайся еще. Там есть для тебя две подсказки». «Ты что, твою мать, Джон Крамер из Пилы?» «Господи, я, слава богу, не ценю жизнь ни в каком виде. Листай». Среди цитат и размышлений, разве время не является в каком-то смысле материалом искусства? И больше, разве смерть не является перформативным жестом, который формирует художника? Я нашел две распечатки на хорошей фотобумаге. Открыточки. Сверкал глянцем отлично знакомый мне брегелевский зеленый. Две картины, обе жутковатые и суетные. Одна была такая известная, что я даже ей обрадовался. Вавилонская башня, та, которая помрачнее, потемнее, да с дымком тучек. Огромное запущенное заброшенное здание, которое никогда не будет завершено. Никаких человечков, они уже рассеяны по земле. Уже друг друга не понимают, уже стали русскими, немцами, американцами. Ой, не надо мне тут, все очень условно. Только зеленоватые тучи бегут надо всем, и глупости какие. В самом деле, собраться вместе и построить башню, чтобы пентхаус был в самом раю. Один скелет остался, словно большое доисторическое животное умерло стоя, а вокруг какие-то корабли, домики. Жизнь, одним словом, настоящая, простая, без великих стремлений. Тоска в меня вгрызлась, злая, кусачая и холодная, как рыбина. У меня была своя вавилонская башня. Я хотел построить любовь, а оказалось, что говорим мы с Адет на разных языках. Рухнула наша башня и раскидала нас так далеко друг от друга. Вторая картина еще помрачнее первой была. Калеки. Печальные, безногие мужички с уродливыми протезами и уродливыми глупыми лицами на мрачной зеленой травке. Вот так вот. Все в этой картине было таким тяжелым, труднопереваримым, бесполезным. Человеческие кусочки, а ведь живые, чувствующие. В московском метро мы с папашкой видели афганского ветерана без ног. У него форма была зеленая, как брейгелевская трава. У меня тогда так сердце сжалось, за что человек такое переживает. И вот сейчас я смотрел на открытку с тем же ужасным чувством раскрытого сердца. Все это было темно и гнетуще, оно ударом по голове на меня опустилось. Я тоже был кусочек человечка, и моя ненаглядная Дед была кусочком человечка, и лучшая моя подруга, и лучший друг, и все мои знакомые, так-то уж. Кусочком человечка мой отец в земле лежал. Одно хорошо, все люди к старости от себя столько отщипнут, чтоб стать брегелевскими калеками и так вот смотреть на мир. А мы уже. Эдит сказала. Понял? Понял. Я люблю тебя, Борис. Ты мой лучший друг. Но я люблю и ее. Я хочу ей счастья. Какое-то хорошее человеческое свойство — кому-то хотеть счастья. На мой перегоревший от кокаина весь в черной копоти мозг слова Эдит оказывали странное влияние. Я ей безоговорочно верил, и все сказанное садилось на меня, как пыль. Кокосовый депресняк, весь этот ужасный я, злая Эдит и рыдающий Адет — всегда перед моими глазами, разве мог я найти во всем этом какой-то свет? — Ты права, — говорил я, — ты права. И у меня в душе была пустота и заброшенность, и ветер бродил такой страшный, густой, завывающий, от которого невозможно дышать. — Давай, — сказала Эдит, подливая мне еще виски. — Не могу я пить эту хероту. У тебя водки нет? — Нет водки, я же немка. Ну, хотя бы шнапса. Сегодня только англосаксонская выпивка для Тристана, потерявшего свою Изольду. Иди нахуй. Пей-пей, станет легче. Однажды станет легче. Со смертью эти глупости не работают, но с любовью, я уверена, все получится. А что с человеком и случается-то, кроме смерти и любви? Я залпом выпил весь стакан, и Эдит положил руку мне на плечо. Эдит спрятала от меня любимую, но, может, она поступила не только как хорошая сестра Адет, но и как моя лучшая подруга. Поступила правильно.